Так что, получив одобрение, я приступил к созданию. На первое время сделал 30 таких подземелий. Алхимия в этом помогала очень хорошо. Пара минут, и подземный комплекс в 5 этажей готов. Для его внутренней начинки ловушками использовал пару умертвий, поднятых из шиноби. Мобов напихал из иллюзорных барьеров. Ничего сверхопасного, в основном монстры уровня с 15 до 20, хотя и мелочевки также напихал. Вообще, замутил подземелье как полагается, ловушки, мобы, которые с каждым этажом становятся сильней, конечно же, боссы сокровища, все как полагается. Подземелье строил по нескольким типовым моделям, несколькоуровневый лабиринт, перевернутая пирамида и спиральный. В качестве награды было не только золото и камни, также можно было найти артефактное оружие, броню, зелья и другие полезные артефакты. Альтруизмом я, конечно, резко не заразился, ведь ежику понятно, что обнаружив такое подземелье, местные сами его зачистят, редко когда обратятся за помощью, но ведь при зачистке будут жертвы. А потому я зачаровал все подземелья по принципу ловушки душ. Души всех, кто помрет в подземелье, попадут в ловушку душ, которую я потом заберу. И совесть меня по этому поводу даже не мучает. Тут все честно. Силком я никого гнать туда не буду. Предупреждение о смерти и потере души на входе написал, так что все добровольно. Да и мобы там не запредельного уровня. Так что подземелья будут периодически появляться, и, может быть, не только в этом мире. Комментарий к глава 20. https://edskyg7q3n3xdf7e, старейшина. http://bporkymagi1031bf371e1dc232b57m-75612f0771c459e864564164366 Новые Хьюга. https://imk2godfanru/original2112x1188a2b-арт существа взгляд рога JPG, эволюционировавшие волки. Новый Бета написал фанфик, все на него заходим. https://fitsboyknetriatfits6455275 кошелек автора. https://money.yandex.ru/4101156003080 r329 529 525 718 Глава 21. После возвращения из мира лохов решил наконец-то закрыть обещание о призыве. Для этого ускорил время в домене и приготовился ждать. Ожидание продлилось недолго, я услышал зов. Появился все на том же пне. Вот только старик, на сей раз, подготовился намного лучше. Бейкуган показывал, что под пень заложили до хрена и больше взрывчатки, а снайперы с крупнокалиберными винтовками сидели чуть ли не на каждом дереве. И что-то мне подсказывает, что координаты этого места есть у артиллеристов, которые готовы сравнять тут все с землей, по сигналу старика. Передо мной опять стояла та самая блондинка и, судя по бледной физиономии, она была осведомлена о количестве взрывчатки, заложенной под пеньком. Ну, так чего звали смертные, не тяните время, нынче оно дорого стоит. Мы хотели купить способности к магии для 100 человек, половина оплаты вперед, я верну их через неделю, неприемлемо. В разговор вмешался старик. Блондинка уже собиралась продублировать сказанное стариком, но я решил не морочить голову. Тогда предоставите помещение. Вот требование к нему. Оплата на 20% выше, так как вы добавили требование. И никаких наблюдателей. Мы должны знать, что с нашими людьми все будет в порядке. Так что наблюдатели будут. Старик, мне эта сделка не особо-то и нужна, так что либо ты согласен, либо я отправляюсь назад. Старик задумался на некоторое время, было видно, что срыва сделки ему очень не хочется. Хорошо, мы согласны. Далее меня под конвоем проводили на какой-то склад, где за время, которое мы добирались до места, успели понатыкать камеры жучков. Ну-ну, пусть попробуют, я уже давно научился выбросом манипулить всю электронику в определенном радиусе. После того, как спалил всю электронику, чем вызвал кипиш снаружи, приступил к нанесению рисунка для ритуала создания мага. Слишком сильных магов делать не собирался, ведь уровень сил старик не уточнил. Так что использую самые дешевые ингредиенты, но даже с этим, маги будут в 5 раз сильнее тех, что я видел тут. Когда закончил, пригласил первую жертву, за которой последовал следующий солдатик и так далее. Последней жертвой, То есть пациенткой оказалась та блондинка. Она явно очень нервничала, несмотря на то, что с другими пациентами было все нормально. Хотя часть из них в процессе ритуала откинула копыта, но ведь отсюда они вышли живыми и здоровыми, да еще и магами, так что все норм. Итак, будем делать стандартную операцию или с дополнениями? А, дополнительно что-то делать будем? А что именно и сколько это будет стоить? Смотря что, но для вас скидка. При продаже собственной души могу сделать более сильным магом, а также продлить жизнь втрое, дать способность к регенерации, ну и физически сделать быстрее и сильнее. Такое предложение сделал просто потому, что у меня закончился хлам для ритуала, на складе в домене, конечно, его еще много, но не мотаться же, из-за одного комплекта, туда-сюда. А что будет с моей душой после смерти? Ее съедят, или будут вечные страдания в аду? Будет тьма, где душа отдаст энергию при очищении, а после отправится на перерождение. Просто энергия достанется мне, а не Богу, которому поклоняешься. А он не обидится за такое? Нет, не смог удержать от контракта, значит, душа ему не принадлежит. Это если начну забирать души, отмеченные им лично, он обидится. А перерождение будет в человека или в какого-нибудь червяка, с учетом, что получишь магические способности, соответственно пойдешь по цепочке эволюции души вверх, то при очищении скорее всего переродишься человеком. А память сохраню? Нет. Выбирай уже, а то в гоблиншу превращу. Я согласна. На гоблиншу? Нет. На дополнительные процедуры? Ну тогда раздевайся и ложись в центр печати. А, бегом. Над блонди поработал хорошо, дополнительно еще и фигуру улучшил. Немного грудь поправил, чтоб не обвисала, немного лишнего жирка убрал, кожу подчистил, короче, всего понемногу, но результат вышел хороший. Солдатики, что были снаружи, слюной чуть не подавились, когда она вышла. Сама девушка после ритуала была немного в прострации и про одежду забыла. Визитку я решил оставить, судя по всему, тут будут не мелкие сделки на одну-две души, а блонди станет неплохой рекламой. Да и то, что я ей рассказал, звучит не так страшно и довольно правдоподобно. Так что желающих на продажу будет много. Но нужно брать именно такие массовые заказы, ради одной души обычного человека, даже отданной добровольно, мотаться самому уже как-то непрестижно. Можно на это суккуб подрядить, они почуяли во мне не просто сильного разумного, а высшего демона. Теперь готовы в лепешку расшибиться, чтобы выслужиться. Но всем этим буду заниматься потом, слишком много проектов и экспериментов, да и дел в основном мире не в проворот. Сейчас пойду в родную Канаху, чтобы там всем весело жилось, а потом буду думать над остальными проектами. Устроить один выходной день, да так, чтобы он был, у всех представителей клана Узумаки, оказалось довольно сложно. Если для себя и мама мне выбить выходной у главгода всея госпиталя было еще не слишком сложно, нужно было всего-то согласиться на ремонт еще одной печати, то вот с Хинатой были проблемы. Когда я разобрался с делами, оказалось, что у их команды наметилась миссия по охране какого-то мудака, которому вот прям срочно нужно отправиться в страну железа и торчать там почти месяц. Пришлось принимать меры, столько ждать мне не резон. Потому у Куринай случилось обострение любви к Асуме, полфлакона тэрольского возбудителя извел, а вот Киба Сакамару пострадали от нападения блох. Шина также досталась при попытке приручить тех, хрен бы это у него получилось. Чтобы подчинить этих блох, нужно быть некромантом. Вообще, идея использовать некромантию на насекомых довольно перспективна. Тех же бродячих муравьев поднять и натравливать на врагов, они и в живом виде страшные, а в качестве нежити будут вообще опасны почти всем. Доказано Кибой, его я лечил, Кшина, понятное дело, не пошел, а то опять бы пришлось некромантией пользоваться. Так что миссию передали другой команде, а Хинате дали выходные, которые мы собирались очень хорошо провести. Первым пунктом в программе было посещение острова в моем внутреннем мире при небольшом разгоне времени. Отдых на море превращается в реальный отдых, когда у тебя есть запечатывающие свитки и инвентарь, а с помощью алхимии можно создать все от мангала до пляжного домика. После такого отдыха была более культурная программа в виде посещения кинотеатров в Канахе. Во время фильма меня не оставляла идея потащить обеих в техногенный мир на нормальное кино. После кинотеатра отправились по кафешкам. И вот тут случилось то, чего я как-то не ожидал. А именно, мы напоролись на Тен-Тен. Картина, конечно, была эпичная. Стоит Тен-Тен с ошарашенным видом напротив, а меня с обеих сторон довольно крепко обнимают Хината и мама. Тен-Тен еще не успела отмереть и начать задавать вопросы типа «Кто это такие?», как мама окончательно спалила всю контору вопросом «А почему мы остановились Наруто сама?». При этом она прижалась ко мне еще плотнее, а Хината, наверное, из солидарности повторила этот жест. И если у мамы прижиматься то особо и нечем, то вот с Хинатой ситуация другая. Да и моя Хината не носила куртку, как канонная, на ней была довольно короткая обтягивающая майка. Так что Тен-Тен, даже не задавая вопросов, просто ломанулась в противоположную от нас сторону. Догонять и что-то объяснять счел лишним. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, от обоих по морде получишь. Пусть лучше немного остынет, а я пока отвечу на вопрос, кто это такая только что была, от мамы и Хинаты. Вот только вопросов, скандалов и истерик от мамы не последовало, а Хината святая, от нее другого и не ожидал. Так что чуть позже пошел мириться с Тен-Тен. Помириться сразу не удалось. Не то она на меня нажаловалась, не то ее товарищи по команде сами додумались. Но меня на подходе к полигону, где она была, встретили хмурый линейджи. Первый хотел мне морду набить, потому что реально переживал за боевую подругу, а вот Нейджи просто горел желанием мне набить морду за все хорошие. Злопамятный зараза, про гордого птица не забыл. Возиться с ними у меня желания не было, потому, как только эта парочка ринулась в ближний бой, я проглотил антидот и взорвал шашку с резким поносом. Ли влетел в образовавшееся облако с криками о силе юности, а Нейджи с ехидным заявлением о том, что Бейкуган дымовой завесой не обманешь, а через секунду они оба вылетели из облака в сторону ближайших кустов. Разговора, как такового, не вышло. Мое предложение о гареме Тен-Тен сразу отвергла и поставила ультиматум, либо она или эти две. Вот тут даже думать не стоило, но даже если отстраниться от эмоций и взвесить факты, то получается, оставить двух девушек, которые обещают вырасти в шикарных красавиц, Хината 100%, да и мама тоже, обе совершенно не против того, что они не единственные, даже мои походы налево не критикуют, и мне предлагают расстаться с ними ради одной, которая хоть и милашка, все дела, но, судя по всему, очень ревнива. И спрашивается, нафига мне такое счастье, и как у других попаданцев получается гаремы строить? Тут приходится чуть ли не с раннего детства воспитывать, чтоб не было грызней и скандалов, а те только попали, а уже на следующий день двоих в койку уложили, причем одновременно, а еще через день третью привели, и первые две не то, что возмущаться по этому поводу не будут, так еще и радоваться будут, и пойдут дружно четвертую искать. Так что я пожал плечами, развернулся и ушел. Да, поступил, конечно, как последняя скотина, но как по мне, так лучше. Люди вообще строят свое счастье на несчастье других, и если я выберу ее, то страдать будут Хината и мама, это не говоря уже о Ясуке и Кин. Хотя последние они не знают, но даже если узнают, против не будут. Да и ситуация тут совершенно другая. Тен-Тен поплачет немного и успокоится, а вот мама 100% куна им горло вскроет и хорошо, если только свое. Хината тоже очень ко мне привязана, да и деться ей будет некуда. Я очень активно поспособствовал этому. Так что буду без Тен-Тен в гареме, ну или замучу себе гарем во внутреннем мире. Образцы крови есть, ритуал призыва души есть. Сделаю клона, вселю душу и будет у меня Тен-Тен в гареме, так можно собрать гарем из самых-самых. На аукционе были лоты с кровью или волосами разных девушек. Народ их, в основном, брал в комплекте с обороткой, так, для развлечения. А мне это, в свое время, помогло вскрыть свиток с наследством, и теперь поможет. Поф Учиха Саске. Я гений клана Учиха, признанный гений. Преподаватели в академии в один голос утверждали это. Да, мне не было равных в академии, я был лучшим во всем, мелкие случайные неудачи в тай с этим неудачником Узумаки не в счет, в нин я также превосходил всех одноклассников на голову. Моя сила заслуга не только наследственности, но и упорного труда. Я очень много тренировался, чтобы добиться своей силы, все это для достижения моей цели, возродить клан Учиха, вернуть ему былое величие и убить предателя Итачи. Вот только мне крупно не повезло с командой. Помимо того, что в напарнике мне достались самые бесполезные из нашего потока, так еще и наставник полное ничтожество. Он постоянно опаздывает и берет совершенно бесполезные миссии. Но сейчас меня беспокоит не он. Все началось с того, что ко мне пришла эта трусиха-предательница просить разрешения официально покинуть клан и перейти в другой. как будто у меня есть время на эту слабочку, так что я отказал ей. А вот потом была боль и тьма. Очнулся я уже в госпитале, с довольно серьезными травмами. Попытки выяснить, что произошло, провалились. А потом ко мне опять пришла эта и начался ад. Такого позора и унижения я не ощущал никогда. Оказалось, что она работает в госпитале и подговорила других, чтобы те оставили лечение на нее. Но это было не лечение, это были пытки. А ее снисходительные хмыки, когда она задирала мне больничную рубашку, чтобы провести очередную процедуру, будили во мне желание ее прирезать, даже больше, чем иточи. Но это не удавалось, меня явно накачали какими-то препаратами, ведь мои попытки вырваться ни к чему не привели, она с легкостью скрутила меня и положила обратно в кровать, да еще и закрепила очень хитро, что распутаться не удавалось, несмотря на то, что я сдал экзамен по этой теме на отлично. Чтобы выбраться, пришлось пойти на уступки и подписать бумаги, но и тут меня обманули. Помимо разрешения на уход из клана, она продала мне свой дом в квартале Учиха. Да там и так все мое, но деньги пришлось отдать. Из-за этого у меня образовалась нехватка денег на оружие для тренировок. Теперь приходилось собирать кунаи и сюрикены после тренировки, дабы использовать их повторно, а после относить уже сломанные кузнецу на переплавку, чтобы приобрести новые со скидкой. Свою месть я начинать не спешил. Для начала следовало узнать, кто меня вырубил. Хатаке, которого удалось разговорить после очередной бесполезной, но теперь уже довольно нужной миссии, ведь кушать все равно хочется, сказал, что обнаружил меня уже в таком состоянии и доставил в госпиталь. Для выяснения личности того, кто меня вырубил, я начал следить за этой мелкой нахалкой. Как сказал Хатаке, ударили меня очень сильно, но аккуратно, и то, что я даже не заметил ни самого удара, ни того, кто его нанес, говорит о том, что этот человек мастер. Скорее всего, эта мелкая наняла его для этого и расплатилась деньгами, полученными от продажи дома. Наверное, и за обучение заплатила. Ведь она уже приходила ко мне раньше, чтобы я показал свитки с техниками и стилем клана Учиха. 2 недели слежки ничего не дали. Эта мелкая постоянно ускользала. Стоит потерять ее из вида на мгновение и все, никого нет. Создавалось такое впечатление, что меня поймали в гинджицу, но ведь это невозможно. Чтобы эта мелкая владела гинджицу на уровне, что смогла поймать в него меня, для такого нужно, как минимум, пробудить шаринган. Но куда ей, если даже у меня этого до сих пор не получилось. Значит, гинджицу на меня накладывал тот, кто ее обучает. Нужно обязательно найти этого человека и попроситься в ученики. Хатаке все равно ничему научить меня не сможет. Пришлось менять стратегию и шпионить за госпиталем, чтобы узнать, с кем она общается. И это принесло плоды. Я смог выяснить, где она живет. Это место оказалось мне незнакомо. По-моему, тут раньше был пустырь, а теперь появился клановый квартал. Мон на воротах был мне незнаком, хотя он очень был похож на то, что изображают на жилетах джоунинов. Может, тут секретная тренировочная база, а эта мелкая подрабатывает тут медиком, хотя скорее мастером по пыткам. От такого лечения не только все секреты выдашь, но и подпишешь, не прочитав ни слова, все, что угодно. Мои предположения о том, что это секретная тренировочная база, подтвердились. После попытки проникновения, меня чуть не сожрал росший у забора куст. И чем дальше от забора, тем опаснее становилось. Вот уже неделю штурмую это место и смог продвинуться только на 2 метра. Также уже в который раз нарывался на странное, ходячее хищное дерево. Оно то отравит парализующим ядом и выкинет за ограду, то пожует немного и выплюнет за ограду, то отмудохает плетями до бессознательного состояния и, опять же, выбросит за ограду. Но я не сдаюсь, вполне возможно, что это экзамен. Я уже слышал о полигоне, называемый лесом смерти, наверное, это он и есть, и тот, кто пройдет его, намного быстрее получит ранг Чоунина. Ходили еще слухи о каком-то проклятом полигоне, но довольно быстро стихли, а тогда я особо ими не интересовался, так что узнать о его местонахождении нет возможности. Теперь главное добраться до дома за этим полигоном, и тогда я получу силу, чтобы отомстить, возродить и вернуть клану его величие. Повка будто якуши. Кажется, я схожу с ума. Уже несколько недель у меня видение о слежке или это гинджицу. Все время вижу периферическим зрением бойца Анбу, но стоит повернуться, как он исчезает. Попытка использовать зеркала также ничего не дала. Снять гинджицу я пробовал неоднократно, несколькими способами. В том, что это видение, а не слежка, Меня убедило то, что я видел этого Анбу даже в толчке, к которому поворачивался спиной, чтобы сделать свои дела. Ну не будет же он сидеть в унитазе, ведь не будет же, завтра будет очень примечательный день. Какашкин обрадовал нас тем, что завтра у нас будет особая миссия по поимке, с использованием спецсредств связи. С учетом, что Копирка кривил жутко серьезную морду, хотя тут скорее будет, кривил глаз, в общем, Сакура и Саски прониклись, и решили, что наконец-то будет настоящая миссия. Наивные, поимка кота — это не такая уж крутая миссия, или стоит сделать ее таковой. Идея мне понравилась, так что разослал духов и призраков на поиски котейки. Котейкин был найден довольно быстро и также быстро изловлен, несмотря на все попытки сопротивления. Чтобы не терять времени зря, засел с пленным котом в барьере. Сначала Тора на контакт идти отказывался, но после стопки самогона на магии жизни и корни валерьяны, начал жаловаться на свою нелегкую жизнь. После третьей стопки он уже был на все согласны и даже контракт подписал, после чего блаженно отрубился, а я приступил к операции. Прокачал я Тору знатно, помимо стандартной операции по усилению организма, пропустил его через модифицированный ритуал из прошлого мира. Только тут не имплантировался резерв маны, а капитально раскачивалась и дополнялась чакра-система, благо донорского материала у меня навалом. Так в ритуал были включены зелья на повышение контроля, силы, ловкости, скорости, выносливости, интеллекта и прочее. Даже пару сфер со способностями положил, а после начались тренировки. Прогнал Тору через стандартный курс Генина, так что хождение по вертикальным поверхностям и воде он освоил, как и несколько техник типа хинге, замены, иллюзорных и теневых клонов. Да у него даже стихийные техники получаться начали, пока только пара простейших техник катона, но и то хлеб. Чтобы полученными навыками коты мог нормально пользоваться, я закидывал его в барьеры. Тут все довольно просто, зашел в иллюзорный барьер с коты на руках, отбросил его в сторону, а сам смотался в домен. Через пару дней вылез, посмотрел, как дела у коты, и если все норм, отправлялись в следующий барьер. Коты, конечно, старался и не халтурил, ведь я его замотивировал фоткой крыселя. Сказал, что если будет халтурить, запру с ним в одной комнате на месяц. Коты проникся и рвал мобов только так. По нашему старой договору, он должен был хорошенько повалять седьмых в пыли, я, как бы, тоже буду валяться, но это чисто из-за конспирации, а после должен был попасться в очень хитрую ловушку, вернуться к хозяйке, где должен превозмогать все, что с ним будут творить в течение трех дней, по истечении которых он мог валить от нее и отираться в пределах Конохи. Если его будут ловить другие шиноби, он мог использовать все что угодно, но если те все же его изловят или используют спецметод, то опять же должен был отправиться к хозяйке на три дня. Легко отлавливать его по договору мог только я. Вырученные за поимку деньги делили 50 на 50. По моим прикидкам годика за три, Тора заработает себе на домик в стране горячих источников с гаремом из кошек, личной прислугой и трехразовым питанием из элитной рыбы. Все это, как и имитировать его смерть, я обязался сделать по истечению срока оговоренного в контракте. Когда до моих товарищей по команде дошло, что ловить будем не опасного преступника или шпиона, а самого обычного кота, их разочарованию не было предела. Ничего, вы еще пожалеете о том, что считали, что коты это не опасный зверь. Избавиться от Какашкина было довольно просто. Стоило всучить ему бумажку, где говорилось, что ему срочно нужно явиться в госпиталь на обследование, ну а в случае неявки или опоздания хотя бы на секунду, ему назначат особые процедуры, можно было удивляться тому, насколько он шустрый. Хатаке, после прочтения, как ветром сдуло, ну да, я-то отдал записку за две минуты до истечения срока, так что у него даже времени возмущаться о том, что я не вовремя передал такую важную, просто жизненно важную информацию, не было. Саски решил взять на себя обязанности лидера и, подобрав фотку коты, скомандовал выдвигаться. Правда, явно не знал куда именно, но дошло это до него не сразу, а остановиться и признать свою ошибку ему гордость не позволила. По деревне лазили добрых три часа, пока все же не наткнулись на Тору. Коты, следуя плану, заманил команду на отдаленный полигон и только после этого прекратил бегство и пошел в атаку. Полигон 45. Два часа спустя. Саски, катоном его, катоном отгоняй. Да не берет эту тварь огонь. Да знаю я. Ты главное отгони или отвлеки. Мне Сакуру откачать надо, а то она одной ногой уже в чистом мире. Попробую его в гинджицу поймать. Без разницы, главное дай мне время. Тора малость увлекся. Нет, поначалу все было норм. Он заманил команду на полигон и начал атаковать из засады, оставляя небольшие порезы от когтей. Все попытки подловить его проваливались. Конечно, я вовсю филонил, но остальные-то старались, хотя от Сакуры особой пользы не было. Конечно, после того, как Саске, порядочно разозлившись, запустил в Тору огненный шар, после чего Кото перешел к более серьезным атакам, в последние из которых вскрыл когтями Сакуру от плеча до паха. Да и к Саске кинулся, целя ему в глаза. Тот увернулся в последнюю секунду, сверкая шеринганом с одним томой вслед Торы. Сакуру я, конечно, мог залатать за секунду, но тогда бы не было драмы и превозмогания, а так Учиха героически взял на себя отвлечение опасного врага, пока я спасал жизнь раненого товарища. После того, как привел Сакуру в норму, подал знак Торе, чтобы тот изобразил отступление и дал небольшую передышку. А эти барьеры выдержат? Сакура довольно нервно оглядывалась по сторонам. Ну, по крайней мере дадут немного времени на подготовку. Сигналку я тоже поставил, так что о приближении цели узнаем заранее. А я ловушек по периметру, но не думаю, что они его остановят. Хотя бы замедлит. Может, уйдем и позовем на помощь сенсея. Ага, и до конца жизни будете заниматься прополкой огородов. А почему это только мы? Ты тоже. Или не, если ты не заметила, Сакура, то я Ирёнин. Так что буду работать в госпитале. Хм, а что тогда делать? Есть у меня один план. План был прост как пять рё, я-то с Кото все заранее обговорил, так что план был обречен на успех. А вот мои товарищи в его гениальности и стопроцентной вероятности срабатывания усомнились и не горели желанием участвовать. Этот бред никогда не сработает. Саске даже расщедрился на что-то, кроме своих ПФ и ХМ. Я эту гадость не надену. Сакура также выражала несогласие с моим гениальным планом. Сакура, да как у тебя язык повернулся назвать сие творение гадостью? К созданию этой экипировки приложил руку сам второй. О том, что вторым я обозвал скелета, подававшего мне материал, упоминать не стоит, но руку он точно приложил, так что все честно. Это узкоспециализированная экипировка, которая имеет очень обширный функционал. Подгонка подносителя, изменение цветовой гаммы, климат-контроль, а главное производит воздействие на основе мощного гинджитсу на противника, заставляя его считать надевшего своим сородичем. Врешь. Второй Хокаге никогда бы не сделал нечто подобное. Хм, я слышал от Шису и Сана, что наш клан имеет договоренности с кошками, и когда представители моего клана были на их территории, то вынуждены были носить нечто подобное, чтобы сойти за своих. Если это создал второй, то вполне может сработать. Видимо, это создавали еще когда кланы Учиха и Синджу враждовали, и эта экипировка нужна была для обхода кошек, которых мой клан активно использовал. Молодца, Саске, сам придумал объяснение, да еще и такое. Я-то думал, хватит и факта того, что седьмые надевали некоушки в одном из филлеров, а он вот как замутил. Саске взял у меня свой комплект экипировки, над которой я довольно долго трудился. Состояла она из ободка с некоушками, которые, как и весь комплект, меняли цвет под цвет волос надевшего, неко-перчатки, неко-сапожки и шерстяные труси с приделанным хвостом, который не висел, а вполне себе живо вилял. Сакуре предназначался почти такой же комплект, в отличие от первого. Там был очень открытый купальник, с хвостиком на положенном месте. А почему только мы должны в это наряжаться? Сакура, на мне будет удержание барьера, на случай, если что-то пойдет не так, да и на случай, если кого-то из вас опять ранит, кто будет лечить? Ладно, ладно, поняла я, и не подглядывай, когда буду переодеваться. А Саске, значит, можно? Сакура, мы же одна команда и дол. Продолжить пламенную речь помешал пущенный Сакурой куной. Да, доводить ее довольно весело, как и стебаться над мстюком. Сейчас они переоденутся, и начнем вторую фазу стеба. Камеры уже установлены, осталось только все зафиксировать. Следующий час проходила репетиция. По моему коварному плану, мы должны были заманить Кото на поляну, где было поставлено две миски с молоком, в одной из них было очень сильное снотворное, по легенде, в другой – простое молоко. Сакура вместе с Саске должны были изображать двух кошек и, чтобы ввести в заблуждение врага, должны были лакать молоко из одной миски. Причем с большим удовольствием лакать, чтобы Кото также захотел попробовать молока. Не верю. С видом Станиславского взирал на Сакуру. Ну что это, няу? Давай с чувством няя. Няяешь. Някоть Сакура правильно пока не научилась, но вот шипела уже очень даже правдоподобно. Не прибили меня за такие фокусы только из-за показанной официальной бумаги, в которой говорилось, что я дипломированный специалист по поведению коты. Бумага была действительно настоящей с печатью Хокаге, все как полагается. А Генинов отличать настоящие от подделок учит еще в академии, а то припрет какой-нибудь умник во время миссии писульку с подписью Хокаге и приказом прекратить защиту клиента и возвращаться, все кранты. А когда генины могут определить, где подделка, а где нет, таких проблем нет. А у меня документ был самый настоящий, мне этих бланков с печатями макак из хентайной версии мира Наруто столько надавал, что мне ими камин топить пару дней можно. Саске, давай не халтурь, умывайся по всем правилам. И не надо на меня шеринганом зыркать, поймать меня в иллюзию, в которой ты все делаешь правильно, не выйдет, у меня защита. Ну и план, по которому как что ни делай, я все равно до чего-нибудь да докопаюсь. После часа издев репетиции я одобрил навыки моих товарищей, а после отправил на поляну к снаряду, которым была миска с молоком. Сам, с камерой Торой под боком, засел в кустах напротив. Наблюдать за красными, как два переспелых помидора Сакура и Саске, было жутко весело. Те подошли к выполнению миссии со всей тщательностью и старанием, так что очень активно лакали молоко из маленькой миски. Понятное дело, для этого им приходилось вплотную прижиматься друг к другу, да еще и эти местные заморочки про непрямой поцелуй. Через 5 минут процесса, у них чуть ли не пар от лиц шел. Этому способствовало не только их положение и костюмы, но и капелька тирольского возбудителя, добавленная в молоко. От этого они кидаться друг на друга не будут, но желание начать возрождать клан у них будет довольно высокое. И в момент, когда они уже плавно от лакания молока перешли к легким поцелуям, я, как и полагается порядочному демону, устроил им облом, выпнув из кустов Тору. Парочка сразу прекратила попытки начать разврат посреди боевой миссии и настороженно уставилась на зверюгу. Зверюга уставилась на них в ответ, так и говоря: «Ну давайте, мяукните хоть для приличия». Судя по всему, посыл до них дошел. Те начали активно изображать кошек, а я старался не ржать слишком громко. Тора же медленно подходил к миске, стараясь держать парочку в напряжении как можно дольше. Этот гад 6 раз подходил к миске, нюхал, после отворачивался в сторону парочки и всей своей мордой выражал вопрос: «Это точно вкусно?» Саски с Сакурой походу не то телепатию освоили, не то кошачий язык, но на каждое такое действие начинал активно лакать молоко. В конечном счете Тора соизволил выпить и притворился спящим, а мы собрались вокруг спящего кота. Надо добить тварь. В подтверждении своих слов Сакура даже куной достала. Не то за причиненные раны мстить собиралась, не то за облом с учихой. Ага, и будем до конца дней своих выполнять миссии Е-ранга по очистке выгребных ям. Это кот жены Дайме. Но хоть пнуть можно, пф, а вдруг проснется, лучше пакуем в переноску и тащим к Хокаге, пусть сами с ним разбираются. Хорошо, у башни Хокаге нас дожидался Какашкин. Морда у него была крайне довольная жизнью, так и хотелось по ней кирпичом засадить. Судя по лицам товарищей по команде, у них было такое же желание. Что-то вы долго, ребятки. На такое приветствие Копиркин получил настолько многозначительные взгляды от Сакуры и Саски, что подавился следующей фразой: «КХМ, Эмма, ну пойдем сдавать миссию и брать следующую». Ответом ему были мрачные взгляды от Сакуры с Саски и улыбка полного дебила от меня, что вызывало у Собакина когнитивный диссонанс. В кабинете Хокаге мы сдали отловленного кота на руки радостной хозяйке, которая немедленно начала мять несчастное животное. Саски с Сакурой на эту картину смотрели со смесью ужаса, злорадства и восхищения. Ну да, для них эта женщина тискает особо опасную кровожадную тварь, которая несколькими часами ранее чуть не порвала команду генинов. Жена Дайме быстро расплатилась, что странно, обычно это проходит через чинуш, и удалилась, забирая с собой Тору, который на прощание кинул внимательный взгляд на Сакуру и Саски, ткнул в них когтем, а после провел им по горлу. От этого парочка сильно побледнела. Макак тем временем продолжал вещать: «Вы хорошо справились с этой миссией. Так, следующей вашей миссией будет присмотр за внуком старейшины деревни. Хокаге сама, пожалуйста, можно нам другую миссию?» Сакура смотрела на макака чуть ли не плача. «Длительную и желательно за пределами деревни». Саски также решил поддержать просьбу. «Да-да, и чем дальше, тем лучше». И уже шепотом: «Не хочу быть здесь, когда эта тварь опять вырвется». Хнык-хнык, и уткнулась в плечо Саске, который не оттолкнул и даже успокаивающе по спине поглаживать начал. На лицах макака и собаки начиталось охренение, и прям крупными буквами было написано: «Это их прополка огородов достала». «Хорошо, я понял. Если вы так сильно этого хотите, я дам вам миссию Рангас по защите одного человека». «Спасибо, Хокаге-сама». Сакура и Саски произнесли это хором и даже синхронно отвесили поклон. Какаши со всего этого тихо охреневал и начал подозревать, что выпитые им в госпитале лекарства были с подвохом, но представить нам великого строителя мостов не забыл. «Я же стоял с фирменной лыбой Наруто и ни во что не вмешивался. Для меня подойдет любой расклад. Отправимся в страну волн. Норм. Нет, сам смотаюсь. У меня квест на Хаку есть, хотя хрен с ним с крестом. Мне самому любопытно, так что штаны с Хаку снимать по-любому». В эту минуту в домене писец уточнял координаты Хаку и готовился к первой командировке на новом рабочем месте. «Я вам его сейчас представлю. Можете входить. Что тут у нас?» В кабинет вперся индивид, распознанный как алкаш обыкновенный, слегка бомжующий. «Это ж сборище молокососов». На молокососов Сакура и Саски очень сильно обиделись. Можно сказать, их сейчас за живое задели. «Давайте хоть его убьем, он же не кто-то же не дайме». Сакура опять полезла за кунаем. «Угу, а Учиха в последнее время с ней во всем согласен, подкаблучник, не то, что я, хм, нужно будет гостинцы в Хинате из страны волн привезти и предупредить перед отбытием, и еды оставить, и зелий, а то мало ли чего может случиться. Ну и зачем вам убивать человека, которого нам поручили охранять?» Какаши со страдальческой мордой лица или глазом опустил руки на головы Саски и Сакуры, а я, типа не с ними, продолжаю тихо стоять в стороне. «Я эксперт по строительству великих мостов Тазуна. Я ожидаю, что вы обеспечите мне хорошую защиту во время возвращения в мою страну и завершения строительства моста. Ладно, 2 часа на сборы, встречаемся у главных ворот, не опаздывать». На последнее заявление Собакин заработал уже 3 недовольных взгляда. «Все забываю начать отучать его от опозданий. Ну ничего, после миссии обязательно займусь этим вопросом. А теперь нужно подготовиться к миссии и отправляться. Хаку, жди, я уже иду». Комментарий к глава 21. Первонахером вход воспрещен. «Уж простите за задержку, не смог раньше, во всем виноват я». Сирпа. https://money.yandex.ru/4/1001560003061/80 R329 029 525 718. Глава 21.5. Пов Мама Узумаки. С назначением даты экзамена на вранг сенсей просто озверел. «Я думала, что у меня было много практики до этого дня, так вот, ее было ничтожно мало. Чтобы все успеть, пришлось даже сократить свои тренировки по освоению Сусана и Гинджуцу. По последнему все равно наставник больше ничему меня научить не может, хотя и рассказывает много интересного. Он, в свое время, довольно часто работал в команде с представителями клана Учиха и многие возможности Шарингана видел в действии. Конечно, научить этому он не может, но хотя бы ориентир, куда стремиться, дал. Из его рассказов выходило, что можно не только заставить противника видеть то, чего нет, но и заставить не видеть то, что есть, или видеть не так, как есть на самом деле. И тут фокус был в том, что действие было отсроченным, со срабатыванием при определенном условии или через определенное время. А еще можно было даже мысль внушить. Как рассказывал наставник, его напарник из Учиха на одной миссии обработал охранника их цели. Что точно тому внушили, было неизвестно, но результат был такой, что этот охранник убил своего нанимателя, а после покончил с собой. «Я тоже хочу так научиться, и определенные успехи у меня есть, а вот мышей и прочей мелкой живности уже нет. Но я чувствую, что вполне способна внушить что-либо несложное человеку. Вот только практиковаться ни на ком. Наруто сама больше не берет меня на секретные миссии по устранению бандитов, а те существа в странных местах для этого не подходят, на них вообще гинджитсу практически не действует. На пациентах в госпитале, как и на гражданских, тоже нельзя тренироваться. Если что-то пойдет не так, то отвечать за мои действия придется не только мне, но и главе клана, а доставлять неприятности Наруто-саме я не буду никогда и ни за что. Мало мне было проблем с сенсеем, который в последнее время нагрузил меня еще больше, из-за того, что этот четырехглазый придурок пожелал свалить в отпуск по личным обстоятельствам, так теперь еще и этот нахальный, самодовольный индюк за мной таскается. Именно таскается, Назвать это слежкой язык не поворачивается. Первые несколько дней он просто шел за мной на небольшом расстоянии, даже хинги не использовал, и все время пялился мне в спину. Да тут бы и гражданский слежку за собой засек. Сбросить слежку было делом пустяковым. На секунду выйти из поля зрения и использовать хинги. И не полное изменение внешности на кого-то другого, а смена цвета волос и цвета одежды. Я даже моторику движения не меняла, но он все равно меня терял. И только на третий день до него дошло, что надо относиться к делу серьезней. Тут и пошло в дело хинги. Но поскольку саму манеру он не поменял, результат был тот же. После, уже были попытки следить за мной, используя укрытие и крыши домов. От его попыток замаскироваться хотелось смеяться. Вот Наруто сама может так спрятаться, что даже зная точное место и используя шаринган, его обнаружить очень сложно. Я старалась просто сбрасывать слежки и игнорировать этого индюка, но этот додумался следить за моими знакомыми в госпитале и выведать мой адрес. Вот это уже было плохо. Если он начнет надоедать Наруто-саме, то я окажусь виноватой. Мне нельзя его подводить, никогда и ни за что. Я должна быть полезной, иначе будет плохо. Пока я делаю все правильно, все хорошо, нужно что-то сделать. Но идти за советом к Наруто-саме нельзя, он расстроится из-за того, что я ни на что не способна самостоятельно. Он уже говорил, чтобы я старалась придумать выход из ситуации самостоятельно, и только если не получится обращаться к нему, ну или если будет что-то очень серьезное, значит нужно решить проблему. А заодно можно и новые методики гинджитсу потренировать, индюка все равно не жалко. И даже если что-то пойдет не так, всегда можно сказать, что это он сам себе мозги вывернул, пробуя техники из клановой библиотеки. Первые попытки прошли отлично. Поймать его взгляд было даже слишком просто, как и ввести в гинджитсу. Теперь, при взгляде на камон клана Узумаки, тот будет казаться ему незнакомым. Вторым воздействием стало гинджитсу на всех, кто входит или выходит из кланового квартала Узумаки через ворота. Индюк их просто не замечал, хотя тут можно было и не мудрить. Меня он пару раз видел до наложения гинджитсу, а остальные через ворота не ходят. Наруто сама вообще непонятно как уходит с территории клана и также появляется. Хината предпочитает перепрыгнуть через стену, предварительно пройдя сад. Говорит, что это неплохая утренняя разминка. Ну, если не дразнить ромашку, то да, а вот если дразнить, уже получается полноценная тренировка. Третьим воздействием стало внушение мысли. Простой, сложный внушать невозможно или просто я так не могу. Кролики, например, сколько ни внушай, мясо есть не стали, точнее, после первой пробы у них клинило мозги. А вот подстегнуть то, что и так есть, это можно. Вот я и подстегнула его и без того раздутое чувство собственного величия. Из-за этого он даже не подумал пойти и спросить кого-нибудь о Камоне и вообще об этом месте. Ведь он гений, значит, сам во всем разберется. Что он там себе напридумывал, неясно, но он упорно пытается пролезть через сад к дому. Нет бы поступить как все приличные люди, войти через парадный вход и спокойно пройти по дорожке к дому. На ней никто не тронет, а вот если лезть через забор, то можно нарваться на все, что растет в саду, ну и на ромашку. И это если повезет. А вот если сунуться в огород, тогда все. Я как-то сунулась туда и если бы не Сусанаа, там бы и осталась, еле отбилась от огурцов. Как говорила Хината, мне еще повезло, вот наткнись я на перец, тогда бы точно все. Благо этот индюк лез со стороны сада, где его встречала ромашка. Пришлось подкупить ее, чтобы не пускала дальше, а то ведь там индюка и слопают. А на ком мне тогда опыты проводить? Пока индюк лазил через забор, я наводила справки о команде Наруто-самы, ну и его, на пару с Хинатой, расспрашивала. Выяснилось, что в команде, помимо индюка, есть еще и некая Сакура. Хината на этот счет совершенно не волновалась, а вот зря, ведь эта девка будет проводить с Наруто-самой очень много времени. Да что там, они даже спать будут рядом во время миссии, и она точно влюбится. Просто не может не влюбиться, ведь Наруто-сама такой крутой, сильный, умный, заботливый. В общем, это вопрос времени. И если с Хинатой и Ясукой я примирилась, то вот лишних конкуренток не надо. Я и ту со странной прической хотела сразу устранить, но Хината отговорила. Сказала, что нужно выждать, но этого не понадобилось. Эта дура сама себе все испортила. Так что пусть живет и мучается от осознания собственной тупости и того, какое счастье она упустила. Да и не выход всех конкуренток устранять силовым путем. Так ведь вся деревня обезлюдит и Наруто сама точно разозлится. потому нужно действовать тоньше. Эта Сакура также оказалась дурой, ведь вместо того, чтобы восхищаться величием Наруто-самы, она превозносит этого индюка. Случай тут явно тяжелый и лечится только кунаем в затылок, но нам-то и не надо ее лечить. Пусть все будет так, как есть. Просто я немного ей помогу. На индюка было наложено еще несколько гинджитсу. Все настроены на эту розовую дуру. Первое делает ее привлекательнее в глазах индюка, ну и инстинкты, типа защитить и прочее в ее отношении обострятся, не то, чтобы сильно, но больше, чем в сравнении с другими. Ну и все положительные ее дела и поступки будут запоминаться, а вот косяки и дурость забываться намного быстрее, не полностью стираться из памяти, а скорее выцветать. Будем надеяться, что все сработает и индюк не станет кудахтать или еще чего. На все это пришлось убить не один день, а как после всего этого болели глаза. Создавалось ощущение, что я пару литров крови через них выплакала. Но самое обидное, что оказалось все зря. Наруто сама сообщил, что отправляется на официальную миссию с ранга за пределы деревни. И миссия может затянуться на месяц, а может и дольше. Но перед отбытием он показал нам с Хинатой, как он назвал это, видеоролик. По мне, это очень сложная гинджутсу на стене, показывающая воспоминания о каком-то моменте. Очень круто и полезно. Нужно будет обязательно научиться делать так же. А вот то, что мы там увидели. Наверное, я никогда так не смеялась, ведь Наруто сама еще и комментировал происходящее, и подоплеку происходящего объяснял. Но Наруто сама гений, я долго старалась, накладывала гинджитсу и ожидала результата через полгода, и то, вероятность этого была не 100%. А тут несколько часов и эти двое уже готовы накинуться друг на друга. Их останавливало только наличие врага, и то слабо. То, что Наруто сама договорился с этим котом, меня не удивляет, иного от него и не ожидала. А ведь теперь, нарядясь в такие же костюмы, этого кота поймать будет довольно трудно. Ведь Наруто сама его лично тренировал. Нужно будет самой посмотреть на следующую поимку кота и фотоаппарат не забыть. Теперь я понимаю увлечение Наруто самой фотографией. Смотреть потом на лица людей в такие моменты жутко весело. Комментарий к глава 21.5. Здесь был Мангаман. Глава 22. Сборы в дорогу много времени не заняли. В принципе, у меня, по большей части, все всегда с собой, особенно если в домен попасть можно. Но небольшую сумку для вида все же взял. Нужно же объяснять, откуда я достаю кучу свитков, в которых запечатано все добро, которое я буду демонстрировать. Поход в страну волн мне не слишком-то и нужен. По факту, я там преследую три цели. Первая – это выяснение пола Хаку, можно сказать, основная цель. Вторая – обчистить Гата, это уже из принципа. Ну и третья – постебать команду. Какаши должен слечь с истощением после боя с Забузой, я-то в этот бой лезть не буду, только помогу ему из водной тюрьмы вылезти и все, дальше пускай сам крутится. Но вот потом, он будет очень болен, и кому, как не мне, его лечить. Вот тут я и припомню ему все хорошие. К воротам прибыл за 10 минут до назначенного времени. Сакура и Саски уже отирались там и старательно не смотрели друг на друга. Ну да, действие зелья уже должно было прекратиться, следовательно, их должно было отпустить, но помнят-то они все. Вот и мнутся, не зная, что сказать и что сделать. Когда свадьба? Обращаюсь к этой сладкой парочке. ПФ. В ответ получаю только сдвоенное пфыканье и полный игнор от обоих. Вскоре подтянулись какаши с нашим заказчиком. Даже не опоздал и сразу скомандовал выдвижение. В аниме, да и в фильмах, этот момент всегда опускается. Там только вышли за ворота, пара минут разговоров и вот она, заветная лужа с парой братцев-демонов, хотя им больше подойдет чертиков, а то они из этой лужи, как черти из табакерки, выпрыгивают. У меня же идет уже третий день пути. На первом же привале Сакура попыталась съязвить по поводу отсутствия у меня всего необходимого. Я на это молча достал свиток и распечатал все, что было мне нужно, включая уже готовый, горячий ужин, на который, глотая слюни, посматривали все. Марко все же гениальный повар. Какаши распределил между нами дежурство, несмотря на то, что я поставил сигналку, о которой его оповестил. С одной стороны, решение, конечно, правильное, здоровая паранойя – залог здоровья параноика, но все равно обидно. Если кто-то пройдет мою сигналку, то тут хоть дежурь, хоть нет, прирежет всех и пикнуть не успеем. Но Какашкину уже не объяснишь, что сигналка дублируется три раза, каждая из которых работает на своем типе энергии. Если ту, что на чакре, местные еще обойти смогут, то магическую или нариацу хрена с два. К гребаной луже подошли только на пятый день, очень медленного, пути. Этот алкаш плелся как контуженная улитка на костылях, а передо мной встал вопрос, что делать. Можно, конечно, пафосно вырубить братцев, можно изображать из себя канонного Наруто, а можно и средний вариант разыграть. Так что когда эти два дебила выпрыгнули из лужи и типа грохнули Копиркина, я стоял рядом с алкашом, то есть заказчиком, и поставил барьер вокруг него, себя и Сакуры. Саски же в это время пинал этих дебилов. Он в каноне с ними довольно просто разобрался, а тут он после операции по поимке Кате, где у него шаринган прорезался, все эти дни Учиха ходит довольный как слон, даже Сакуру не игнорит, так что этих он укатал довольно быстро. После, из кустов выполз Какаши, судя по сдвоенному ТЦ от Саски и Сакуры, от последней было намного громче, его возвращению не особо были рады. Хоть он и толкнул речь о том, что это был такой ход, чтобы выяснить, кто является целью нападения. Я, конечно, поинтересовался. А что, нельзя потом допросить пленных, чтобы это выяснить? Какашкин принялся поучать, что, дескать, так надежнее, а то эти нехорошие люди еще и соврать могут, а так выяснили наверняка. Но несмотря на свои же слова, допрос этой парочки он провел, в лесочке, подальше от наших любопытных глаз. В том же лесочке он эту парочку и прикопал. Какое расточительство, хомяка на него нет. Хорошо, что я ловушку душ успел на них кинуть. На следующем привале смотаюсь к могилкам, через тени заберу души и тела, да и экипировку, нечего добру пропадать. А вот после начался театр абсурда. Какаши давил на алкаша, приводил доводы типа «Вы знали, что за вами охотится шиноби, и не сказали, как нехорошо с вашей стороны», и продолжал говорить, что у нас не те полномочия, и что надо вернуться, так как это уже миссия ранга ВТД. Но и то, что шиноби-канахи всегда выполняют взятые миссии, и вообще предложил голосовать. Честно говоря, меня он не убедил в том, что хочет прервать миссию. Если бы действительно хотел, то скомандовал возвращаться, а не разводил демагогию, и не слушал нытье алкаша, а тот заливался соловьем. Страна бедная, несчастная, денег нет, гата, козел, ну и дальше по списку. Потом, не наблюдая на наших лицах желания бросаться его защищать, начал скулить, что типа все понимают, винить нас в своей смерти не будет, а его малолетний внук не будет посылать проклятия и ненавидеть шиноби-канахи. Как по мне, пусть этот мелкий ему ненавидит кого хочет и сколько хочет, канахи от этого не холодно, не жарко. Как, впрочем, и мне. Вообще, мне этот мудак не нравится. Та еще лицемерная скотина. Он прекрасно знал, что за ним охотится, и все равно нанял команду генинов. А вот если бы мне не приспичило узнать полхаку, я бы точно не стал орать о том, что дайте другую миссию, да и этой парочке бы не дал. И сейчас спокойно присматривал за внуком старосты деревни, а другая команда генинов скорее всего валялась мертвой рядом с лужей. Это у нас, как и у других продвинутых или наследников кланов, в учителях крутые ниндзюки, а у других чунины, которые могли и не справиться с братьями-демонами. Так что жалеть того, кто хотел принести троих, фактически детей, в жертву, чтобы немного повысить шансы на спасение собственной шкуры, я не собираюсь. Тем более, что на роль жертвы этот алкаш назначил и меня. И пофиг на то, что это за Бузи, гата и всей его шайки подпевал. Пора заказывать венки и белые тапочки, дострочить завещание, ибо я подготовился к миссии. Этот алкаш-то этого не знает, для него мы трое, детишки, он сам так нас назвал. Ну и самое главное, за бесплатно или по заниженной цене, я миссии выполнять не намерен из принципа, хватит, и так меня уже в госпитале эксплуатировали. Так что если все остальные решат продолжить миссию за те же деньги, я позволю Забузе или Гата прирезать алкаша. Но сначала кое-что уточним. Скажите, пожалуйста, Тазуна-сан, ваш мост ведь обеспечит стране волн сообщения с материком и будет в основном использоваться для переправы товаров? Да-да, именно так. Сейчас переправкой товаров занимается компания Гата, именно поэтому он не желает, чтобы мост был построен. Ведь если я завершу мост, он потеряет монополию на перевоз товаров с материка и на материк. Понятно. И сколько будет стоить проезд или проход по мосту? Ну, даже не знаю. Думаю, 20 рёс человека, и сотню или полторы с повозки. Может быть, это не мне решать, конечно, но тогда скажите, а какова ваша доля? Что? Вот только не надо загонять, что вы строите мост и рискуете своей и близких жизнью только из-за чувства патриотизма. Дайми же точно обещал вам награду, да и деньги на стройматериалы и оплату труда рабочих вы же не из собственного кармана достали, вам их кто-то дал, тот же Дайми или другие заинтересованные в строительстве этого моста, люди. Так что, сколько, и придавил духовным давлением. 12%, протянул алкаш. Отлично, сейчас вы подпишете контракт, по которому я, Сакура и Саски получим права на 9% дохода от моста, оставшиеся 3 отходят деревне. Наруто такое поведение недостойно. Какаши, услышав про деньги, решил напомнить о себе. Это вы, Хатаки-сан, получаете моральное удовлетворение от выполненной миссии, а я предпочитаю материальное. Если все равно рисковать и работать, так хоть за деньги. Ведь вы и так свели бы все к тому, чтобы мы продолжили миссию. И не надо говорить, что это не так. Если бы хотели уйти, то были бы уже на полпути к Конохе. Узумаки, не будь таким жадным, сдались тебе несколько рё. Там люди голодают, а ты... Сакура попыталась воззвать к моей совести, а это бесполезно, без титула магистра некромантии. А я считать умею. 20 рёс человека, сотня с повозки. За день по мосту будет проходить не меньше 300 человек и 50 повозок. Это только в одну сторону. Это по минимуму 11 тысяч в день и 330 в месяц. То есть наш дорогой архитектор будет получать от 30 до 100 тысяч рё в месяц. Вот эти цифры заставили задуматься не только Сакуру, но и Саске. Ну да, у него после общения с мамой наблюдается нехватка денежных средств. За миссию Деранга дают 5 тысяч, 2 из них отходят деревне, 1,5 получает Какашкин за кураторство, это помимо своего жалования, а нам в остатке по 500 рё остается. За месяц мы выполняем таких миссий штук 20. Вот и выходит доход в 10 тысяч рё, что, в принципе, неплохо. Я сравнил цены из прошлой жизни, и тут и такая сумма будет равна 50 тысячам деревянных. С учетом того, что за коммунальные услуги тут платить не надо, да и налоги уже вычтены, то генины зарабатывают довольно прилично. Но тут дело в том, что если разбить эти 10% на троих, то получается, что каждый получит по 10 тысяч в месяц, при этом ничего не делая, и это будет происходить каждый месяц, пока люди пользуются мостом. Судя по виду Саски, тот уже готов помочь мне убедить алкаша подписать контракт. Сакура, судя по всему, тоже прикинула в уме, что денег-то и немало выходит, а уж куда их потратить, она точно найдет. Какаши же выражал вселенскую печаль и смотрел на меня с укором. Видимо, я не оправдал его высокого мнения или этим оскорбил память родителей. Ну и хрен с ним. Деньги я сдеру из принципа. Да и неохота опять слушать 19-часовую лекцию хомяка о расточительности и получении выгоды всеми возможными способами. Стойте, а что же тогда останется мне? У меня дочь вдова, ее мужа в назидание убили прихвостни Гата и малолетний внук. Тазуна-сан, вам останется очень даже много, ваша жизнь и добрая улыбка, как у Эрыча. Алкаш потом еще некоторое время упирался, и то только потому, что Какаши пытался воззвать к нашей совести, но Саске, видимо, уже прикинул, что купит на полученные деньги, и уперся рогом, хоть его и коробило от того, что приходится соглашаться со мной. Сакура, понятное дело, поддержала Саске, так что Собакин провалился в самолично вырытую яму. Нифиг было ставить вопрос на голосование. Мы и проголосовали о том, что если получим доплату, продолжаем миссию, нет, идем обратно в Коноху. Так что Тазу не пришлось подписать контракт. Насчет нарушений я предупредил его отдельно. Сообщил, что у меня довольно много должников среди джоунинов, и если что, я попрошу кого-нибудь из них прирезать сначала его дочь, а после и внука, ну и после этого, уже его самого. Все это говорил с доброй улыбкой а-ля Рыч. Дальнейшая дорога была уже не так плоха. Душу грел факт того, что алкаш плетется как на казнь, даже бухать перестал. Видимо, теперь это удовольствие ему не по карману. Какаши также радости не выражал и все время сверлил мне спину взглядом. Последним рывком стала переправа на лодке в страну волн. Лодочник всю дорогу капал на мозги о том, что надо соблюдать тишину, чтобы не привлечь внимания, потому и идем на веслах, но как только высадил нас, завел мотор и рванул куда подальше. С учетом того, что уже через 10 минут я засек довольно сильную душу, которая, скорее всего, принадлежит Забузе, то лодочник нас просто сдал. Винить я его в этом не буду, просто активирую взрыв-печать, которую прилепил на дне лодки. И тут все справедливо, у него, как и у нас, есть шанс на выживание, ведь я печать не своего производства ставил, так что взрыв будет стандартный, и если повезет, то он вполне может выжить. Сам же Забу зашифровался довольно хорошо, если бы не око душ, позволяющее видеть саму душу и бьекуган, а также чутье жизни, несколько магических способностей обнаружения, хрен бы я его засек. Чакру он скрывал очень хорошо, да и вообще не показывал своего присутствия до момента атаки, от которой у меня честно заклинило мозг. Ну как так, нахрена кидать эту рельсу, это же не кунай, чтобы ей бросаться. Как по мне, 5 кунаев, пущенных каждый в свою цель, были бы в 100 раз эффективней. При таком варианте Забуза получил бы парочку трупов. Сам бы Какаши увернулся, ну и еще 1-2 куная отбил, может даже 3, но одного-то человека точно бы убило или ранило на худой конец. А если бы это был алкаш, так все, задание выполнено, можно идти трясти заказчика на предмет премии за отличную работу. Но нет, зачем нам эффективность, если она идет в ущерб эффектности? Это явно не путь мамочи Забузы, вот эффектные понты, это да, это к нему. Просто по-другому я себе не могу объяснить, нахрена он швырнул в нас меч. Всем на землю, Какаши решил предупредить всех. Мне пришлось также падать на землю, заодно роняя нашего драгоценного алкаша, а то тот после подписания контракта не особо расторопный. На рукояти меча, воткнувшегося в дерево, появляется высокий накачанный мужик в одних штанах, ну еще и на руках, не то рукава от куртки, без этой самой куртки, не то еще что, ну не разбираюсь я в местной моде. Стоит к нам спиной, излучает пафос, нет бы атаковать. Я бы понял такое поведение, если бы пока он играет на публику, Хаку подкралась и прирезала цель, пока все на него глазеют, но нет, Хаку, судя по всему, подкрадываться не собирается, хотя и наблюдает издалека. Интересно, интересно, уж не отступник ли это скрытого тумана, сам Мамачи Забузакун, а, Шаринган Какаши, если не ошибаюсь. Прости, но, старик мой, Какаши на это потянулся к своему протектору, закрывающему Шаринган. Вы, ребята, окружите и защищайте Тазу Нусана, в бой не вступать. Наруто, барьер, Иш раскомандовался. Я и так уже рядом с алкашом и делаю слабенький барьер, Саске и Сакура также рядом, сразимся, и являет миру свой Шаринган. Саске и Сакура в шоке, особенно Саске. Как же, Шаринганы не учихи, это же трагедия века. Человек, скопировавший более 1000 техник, копирующий ниндзя Хатаки Какаши. Я наконец-то увидел прославленный Шаринган. Польщен, но не впечатляет. С этими словами он спрыгнул с дерева, не забыв свою рельсу. А вокруг нас начал сгущаться туман. Сам Забуза обнаружился стоящим на воде. Судя по тому, что Бейкуган в этом тумане видел довольно плохо, Забуза неплохо напитал тот своей чакрой. Так что обнаружить его в этом тумане будет очень сложно. А вот ему в нем ориентироваться будет довольно просто. На первый взгляд, Какаши пока никаких действий не предпринимал и просто сверлил Забузу Шаринганом. Когда Забуза полностью скрылся в тумане, Какаши выдал нам краткую справку о нем. Нашел время лекции читать, нас тут как бы убивать собираются. А Собакин решил нас осчастливить новой инфой. Вот только туман сгустился настолько, что мы даже Какаши из виду потеряли, точнее потеряли его Сакура, Саске и алкаш, но может Мстюк еще что видел, поскольку активировал Шаринган и старательно рассматривал окрестности.